Ритуалы зеленой ведьмы. Очищение дома от старой энергии. Ингредиенты. Полынь, шалфей, емкость с водой, белая свеча. Последовательность. Завари полынь и шалфей в литре воды. Дай настояться полчаса. Процеди отвар. Зажги белую свечу у входной двери. Смочи ладони в отваре и обойди дом по часовой стрелке, окропляя углы и пороги. Произнеси: свет очищает, трава уносит, все, что тяжело, уходит с порога. Заверши у двери, потуши свечу. Время. Новолуние, вечер. Предостережение. Не проводи при физической усталости, раздражении, депрессии. В доме должны отсутствовать посторонние люди и животные. Ритуал на защиту семьи. Ингредиенты. Зверобой, чабрец, лавровый лист, черный турмалин. Последовательность. Завяжи сушеные травы в маленький защитный узелок. Положи его на подоконник в комнате, где чаще всего собирается семья. Поставь рядом турмалин. Читай шепоток. Мир и покой – щит на мой дом. Кто с добром, тому добро. Кто со злом, пусть уйдет прочь. Время. День вторника, полнолуние. Предостережение. Не проводи в состоянии гнева, не используй при открытых конфликтах в семье. Предварительно проветри комнату. Привлечение любви в дом. Ингредиенты. Роза, душица, розовый кварц, мед. Последовательность. Свари легкий травяной сироп. Чайная ложка душицы и лепестков розы на стакан воды. Добавь ложку меда. Выпей его вечером, сидя у окна. Держи розовый кварц в руках. Думай о желаемом. Скажи шепоток. Сердце открыто. Любовь ко мне идет легко, как аромат травы. Время. Растущая луна. Вечер пятницы. Предостережение. Не проводи в состоянии тоски, жалости к себе. Избегай при аллергии на мед и розу. Избавление от тревоги. Ингредиенты. Ромашка, мята, лаванда, чаша с горячей водой. Последовательность. Завари травы в чаше и наклонись над ней. Закрой глаза, вдыхай аромат в течение 10 минут. Повторяй мысленно. Все уходит, что не мое. Воздух чист, ум спокоен. После вылей отвар в землю. Время – убывающая луна. Вечер. Предостережение. Не проводить при головной боли или нервном возбуждении. Не использовать при гипотонии. Удаление зависти из глаза. Ингредиенты. Крапива, соль, черный перец, чаша, огонь. Последовательность. Сухую крапиву, соль и перец нужно подогреть в сковороде до легкого потрескивания. Пересыпь в чугунную миску и поставь в центр комнаты. Зажги свечу и скажи: соль жжет, крапива жалит, чужое с глаз снимает. После нужно развеять смесь по углам или закопать подальше от дома. Время. Убывающая луна. Ночь среды. Предостережение. Не проводи при слабости, простуде, истощении. Хорошо проветрить помещение после ритуала. Ритуал на очищение тела и разума. Ингредиенты. Лавровый лист, шалфей, стеклянная емкость с водой. Последовательность. Залей листья кипятком. Дай настояться 20 минут. Процеди настой и добавь его в ванну. Полежи в этой воде 15-20 минут, представляя, как тело становится светлее. Проговори: что ношу, отпускаю. Что мое, возвращаю. Время. Новолуние. Утро. Предостережение. Не используй при высоком давлении. Не проводи в сильном стрессе. Сначала нужна легкая медитация. Пробуждение внутренних сил. Ингредиенты. Зверобой, сосновая хвоя, огонь, свеча, красная нить. Последовательность. Завари зверобой и хвою, поставь рядом с собой. Зажги свечу. Намотай на запястье красную нить, приговаривая. Сила в теле, свет в душе, ничто не сокроет мой дух. После выпей отвар. Время – восход солнца, воскресенье. Предостережение. Не проводи натощак или в болезни. Избегай, если повышена тревожность. Привлечение удачи перед важным делом. Ингредиенты. Мята, розмарин, цитрин. Последовательность. Сделай крепкий отвар мяты и розмарина. Протри этим настоем лоб, руки и область груди. Держи цитрин в кармане или под одеждой в течение дня. Скажи шепоток. Я открыта миру. Мир открыт мне. Время. Утро перед началом важного дня. Растущая луна. Предостережение. Не используй при возбужденном состоянии. Бессоннице. Откажись от кофе в день проведения ритуала. Обострение интуиции. Ингредиенты. Василек, лаванда, лунный камень. Последовательность. Завари василек и лаванду в прозрачной чаше. Поставь на подоконник под свет луны на 2 часа. Умойся этим настоем перед сном. Лунный камень положи под подушку. Время – полнолуние. Предостережение. Не проводи в утомлении, не используй, если тревожат кошмары. Ритуал на восстановление после болезни. Ингредиенты. Мята, календула, липа. Последовательность. Завари отвар и пей 3 дня подряд на восходе солнца. Каждый раз говорить. Тело мое исцеляется. Я благодарна за здоровье. После каждого приема сжигай маленькую свечу. Время – растущая луна. Предостережение. Используй только в фазе восстановления. Не применяй при температуре или аллергии. Защита во сне. Ингредиенты. Валериана, лаванда, ромашка, кусочек черного агата. Последовательность. Сделать маленький мешочек с сухими травами. Положи его под подушку, рядом агат. Прошепчи перед сном. Мир охраняет, ночь обнимает, страхи уходят. Время – любой вечер. Предостережение. Не используй при повышенной чувствительности к запахам. Защита входа в дом. Ингредиенты. Пучок сухой полыни. Лавровый лист, нитка. Последовательность. Свяжи веник из трав. Повесь над входной дверью. Проговори. Добро входит, зло стороной. Время – суббота, убывающая луна. Предостережение. Не используй, если в доме напряженная обстановка. Сначала очищение. Ритуал на удачную сделку. Встречу. Ингредиенты. Базилик, крапива, цитрин. Последовательность. Завари чай из базилика и крапивы. Выпей накануне встречи. Подержи цитрин в руках, сказав «Удача со мной». Время – утро среды. Предостережение. Не используй при тревожности или бессоннице. Завершение и прощание. Ингредиенты. Шалфей, соль, свеча. Последовательность. Зажги свечу и насыпь соль по кругу. В середину круга положи пучок шалфея. Поблагодари за завершение периода, события. Сожги шалфей и развей соль. Время – последний день лунного цикла. Предостережение. Не проводи при переутомлении. Делай только в одиночестве, в тишине. Привлечение новой любви. Ингредиенты. Лепестки розы, душица, мята, розовый кварц. Последовательность. Завари по чайной ложке каждой травы Дай настояться 15 минут. Умойся этим отваром трижды. Утром, днем и вечером. Розовый кварц держи при себе весь день. Произнеси над водой. Сердце мое открыто, и любовь придет ко мне. Мягко, нежно, по судьбе. Время – растущая луна. Пятница. Предостережение. Не используй при сердечной тоске, если ты не завершила прошлое отношение. Усиление страсти в паре. Ингредиенты. Чабрец, лаванда, клевер, гранат. Последовательность. Сделай ароматный отвар и поставь его на подоконник на 1 час. Опрыскай подушки и постельное белье. Положи гранат между подушками. Скажи шепоток. Огонь любви разгорается, чувства углубляются. Время – полнолуние, вечер. Предостережение. Не проводи в случае ссоры или недоверия. Сначала нужна беседа. Завершение старых чувств. Ингредиенты. Василек, полынь, лавровый лист. Последовательность. Свари отвар из всех трав. Вылей его в миску и встань над ней, смотря в воду. Скажи: «Отпускаю, что ушло, с благодарностью и покоем». Воду вылей в землю. Время – убывающая луна. Предостережение. Не проводи в обиде, агрессии. Сначала сделай медитацию или успокаивающий чай. Притяжение денежного потока. Ингредиенты. Мята, розмарин, лавр, кусочек пирита. Последовательность. Завари травы, дай настояться. Окуни в отвар купюру и высуши ее, как символ. Положи купюру в кошелек. Повтори. Деньги текут, как вода. Благодарю, что есть у меня. Время – растущая луна, четверг. Предостережение. Не проводи с ощущением нехватки или страха. Открытие пути для новой работы или дохода. Ингредиенты. Крапива, шалфей, базилик, цитрин. Последовательность. Завари травы и омой ими руки. Встань лицом на восток, подними руки и скажи: «Труд мой любимый, путь мой открыт, удача и польза со мной». Носи цитрин на теле до результата. Время – утро понедельника. Предостережение. Не проводи при истощении. Сперва восстанови силы. Защита существующего дохода. Ингредиенты. Лавр, зверобой, соль, турмалин. Последовательность. Сделай соляной круг, положив в центр лавр и зверобой. Поставь туда турмалин. Скажи: «Светом и корнем, деньгами и делом. Пусть будет надежно, пусть будет цело». Дай травам высохнуть, потом закопай. Время – убывающая луна, вечер среды. Предостережение. Не делай в состоянии тревоги. Очищай пространство заранее. Защита от внешнего негатива. Ингредиенты. Полынь, чеснок сухой, лавр, гематит. Последовательность. Свяжи мешочек из ткани, наполни травами и положи гематит внутрь. Повесь у входной двери. Проговори: «Что злое – прочь, что мирное – входи». Время – любой день на убывающей луне. Предостережение. Не делай при нервозности. Важно сохранять внутреннюю уверенность. Оберег для ребенка или близкого. Ингредиенты. Ромашка, липа, лаванда, белый агат. Последовательность. Сделай травяной мешочек. Прошей его белой нитью. Положи под подушку или в карман одежды. Скажи шепоток: «Ты под защитой трав и света. Пусть будет легко и спокойно». Время – утро, воскресенье. Предостережение. Не проводи в страхе. Делай с теплом и доверием. Личная энергетическая защита перед выходом из дома. Ингредиенты. Шалфей, чебрец, черный турмалин. Последовательность. Завари шалфей и чебрец. Сделай легкий спрей. Распыли на одежду и руки. Держи турмалин в кармане. Скажи шепоток. Я под крылом земли и света. Кто со злом, пройдет мимо. Время – утро любого дня. Предостережение. Не используй, если чувствуешь в себе злость. Сначала успокойся. Открытие внутреннего зрения. Ингредиенты. Полынь, василек, лаванда, аметист. Последовательность. Завари смесь из трав, остуди и омой ею лоб и запястье. Сядь в тишине, положив аметист между бровями. Произнеси. Открываюсь мудрости внутри. Пусть ведет меня она легко и чисто. Посиди 10 минут в медитации. Время – полнолуние, вечер. Предостережение. Не проводи при тревожных мыслях, переутомлении или страхе перед неизвестным. Углубление снов и сновидческого видения. Ингредиенты. Зверобой, лаванда, шалфей, флюорит. Последовательность. Сделай сухую подушечку из трав. Положи под наволочку. На флюорит нанеси каплю масла зверобоя. Можно сухим пальцем. Произнеси. Пусть во сне приходят ответы, как звезды ночью. Утром запиши сны. Время перед сном на растущей луне. Предостережение. Не используй при хронической усталости. Сначала отдохни. Интуитивный путь перед решением. Ингредиенты. Мята, душица, василек, лунный камень. Последовательность. Завари травы, поставь настой на подоконник под свет луны. Перед важным решением умойся этой водой. Подержи лунный камень в руках и скажи: «Мудрость моя со мной. Я слышу себя». Время – вечер накануне важного дня. Предостережение. Не делай в суете или спешке. Настройся заранее. Пробуждение чувствительности к энергиям. Ингредиенты. Вереск, крапива, немного, лаванда, лазурит. Последовательность. Сделай слабый настой и вытри им руки. Встань босиком на пол, желательно природный материал. Подержи в ладонях лазурит. Скажи: «Я чувствую, различаю, слышу тонкое, и пусть оно меня не пугает». Время – утро на растущей луне. Предостережение. Избегай после сильных ссор или стрессов. Нужна чистая энергия. Усиление доверия к интуиции. Ингредиенты. Мелисса, липа, чебрец, обсидиан. Последовательность. Завари чай из трав. Пей, глядя в пламя свечи. Обсидиан держи в левой руке. Повторяй. Я слышу. Я знаю. Я доверяю себе. Время – вечер среды. Предостережение. Не используй при полном отрицании внутреннего голоса. Начни с мягких практик. Дневник медитации. Сжигание накопленного негатива. Ингредиенты. Шалфей, полынь, розмарин, гематит. Последовательность. Сделай пучок из трав. Высуши заранее. Окури себя с головы до ног, двигаясь по кругу. Гематит положи под ноги. Скажи: «Дым уносит все чужое. Становлюсь снова собой». Время – убывающая луна. Суббота. Предостережение. Не используй при головной боли или напряжении. Сначала выспись. Очищение водой и луной. Ингредиенты. Ромашка, мята, соль, лунный камень. Последовательность. Сделай теплую ванночку для ног с настоем трав и щепоткой соли. Положи рядом лунный камень. Скажи: «Смываю все, что не мое. Возвращаю себе силу. Время – полнолуние. Предостережение. Не проводи при простуде или усталости. Тело должно быть готово. Очищение пространства. Ингредиенты. Зверобой, крапива, лаванда, турмалин. Последовательность. Завари крепкий отвар. Обрызгай углы комнат, особенно вход. Положи турмалин у двери. Заговор. Мой дом – крепость. Все лишнее уходит. Время – понедельник, убывающая луна. Предостережение. Не выполняй в спешке. Очисти дом физически до обряда. Очищение после общения с тяжелыми людьми. Ингредиенты. Чабрец, душица, шалфей, обсидиан. Последовательность. Завари чай, подержи руки над паром. Положи обсидиан между ладонями. Скажи «Мое внутри». Чужое ушло. Время сразу после контакта. Предостережение. Ритуал не заменяет личных границ. Учись говорить «нет». Очищение при ощущении сглаза или энергетического вмешательства. Ингредиенты. Полынь, чеснок в сухом виде, соль, нефрит. Последовательность. Сделай настой, омочи им макушку, плечи, запястья. Дай телу обсохнуть без полотенца. Положи нефрит на солнечное сплетение. Повтори 3 раза. Я под защитой. Мое со мной. Время – любой вечер, особенно после сильной усталости. Предостережение. Не выполняй при сильном страхе. Сначала заземлись. Например, поход в лес, вода, соль. Обновление тела после болезни. Ингредиенты. Зверобой, шиповник, крапива, зеленый авантюрин. Последовательность. Завари травы. В ванну для рук и ног наполни настоем. Положи рядом авантюрин, касаясь его во время процедуры. Скажи шепоток. Силы возвращаются, тело помнит здоровье. Время – утро на растущей луне. Предостережение. Не проводи при температуре или сильной усталости. Энергетическая зарядка тела. Ингредиенты. Мята, чабрец, тысячелистник, сердолик. Последовательность. Завари чай, вдыхай аромат над паром. Выпей половину чашки. Подержи сердолик в ладони. Скажи. Каждая капля светится. Я в потоке жизненной силы. Время – раннее утро в солнечную погоду. Предостережение. Не применяй при скачках давления. Очищение крови и лимфы. Ритуал поддержки. Ингредиенты. Крапива, календула, липа, гагат. Последовательность. Завари настой. Остуди. Выпей натощак, медленно с закрытыми глазами. Положи гагат на область печени. Полежи 10 минут. Мысленно проговори. Моя кровь чиста, мое тело в ладу. Время – понедельник, утро. Предостережение. Только при нормальном давлении и без аллергии на травы. Укрепление иммунной защиты. Ингредиенты. Эхинацея – листья. Череда – зверобой, обсидиан. Последовательность. Составь сбор. Завари, оставь на ночь. Пей 3 дня подряд на закате. Во время питья держи обсидиан в левой руке. Повторяй. Я крепка. Я устойчива. Болезнь обходит стороной. Время перед холодным сезоном на растущей луне. Предостережение. Не используй при аутоиммунных заболеваниях без консультации. Гармония тела и духа. Ингредиенты. Мелисса, пустырник, липа, яшма зеленая. Последовательность. сделай легкий вечерний чай. Во время заваривания скажи: «Я слушаю свое тело. Я в согласии с собой». Пей перед сном, положив яшму у изголовья. Время – вечер пятницы, на убывающей луне. Предостережение. Не проводи при перевозбуждении. Сначала медитируй. Возвращение радости в сердце. Ингредиенты. Календула, зверобой, мята, солнечный камень. Последовательность. Завари чай, держа чашку двумя руками. Солнечный камень положи на грудь, в одежде. Проговори. Свет возвращается, сердце мое смеется. Время – воскресенье, день. Предостережение. Не делай при ощущениях «надо», только с искренним намерением. Ритуал на вдохновение и вкус жизни. Ингредиенты. Липа, роза, душица, горный хрусталь. Последовательность. Завари смесь, вдыхая аромат. Наполни красивую чашку. Укрась лепестком розы. Скажи: «Моя душа цветет. Я чувствую вкус каждой минуты». Выпей с благодарностью. Время – утро среды. Предостережение. Не делай в спешке. Настройся и отключи все внешнее. Ритуал на женственность и сияние. Ингредиенты. Роза, малина, лист, лаванда, кошачий глаз. Последовательность. Завари травы, умойся настоем. Надень украшение с кошачьим глазом или держи в руке. Произнеси: «Я – свет. Я – сияние. Я – красота мира». Смотри в зеркало, не отвлекаясь, пару минут. Время – день Венеры, пятница, в полдень. Предостережение. Не используй при плохом самочувствии. Сначала восстановись. Пробуждение внутреннего огня. Ингредиенты. Чабрец, имбирь сухой, зверобой, сердолик. Последовательность. Завари крепкий чай. Выпей медленно. Сердолик положи на область живота. Скажи: «Огонь во мне живой. Я творец своей реальности». Время – утро понедельника или воскресенья. Предостережение. Не применяй при раздражении или гневе. Сначала проведи ритуал очищения. Раскрытие новых горизонтов. Ингредиенты. Зверобой, крапива, мята, лазурит. Последовательность. Завари сбор. Выпей с закрытыми глазами, представляя желаемое. Подержи лазурит у третьего глаза, между бровей. Скажи шепоток: «Я открыт новому. Мир зовет, и я иду». Время – первые дни растущей луны. Предостережение. Не используй при внутреннем сопротивлении переменам. Начни с мягких практик. Намерение – дневник.